Глава 37. Теща Свиридова умирала мучительно, в огромных сомнениях. Она схватила Далилу за руку и лихорадочно завопила, едва та присела у ее кровати. «Слава Богу, дождалась тебя!» — кричала Марья Ивановна значительно громче, бодрей и оптимистичней, чем должен бы кричать умирающий. «К ней ухожу, к Ленке моей. И теперь поняла, зря мучила всех. Я довольна, я их любила. Повиниться уже не успею и не хочу». «Ты все знаешь, ты им объясни, пусть простят. Не со злая, от глупости. Пусть хорошо похоронят. Не совсем я дрянная была. Я всех жалела. Потом уж поймут и заплачут. И зря». От того, что еще живая старуха говорит о себе как об умершей, у Далилы волосы встали дыбом, кожу продрал мороз. Содрогнувшись, она склонилась над Марьей Ивановной, хотела ее успокоить, хотела пообещать долгих лет жизни, но та вдруг обмякла, тяжко выдохнула и умерла. Умерла неожиданно и без обмана. Но Далила не верила. Она застыла, окаменела. Она не могла оторвать изумленного взгляда от неживых уже глаз тещи Свиридова. Глаз равнодушных, устремленных туда, в неизвестное. Без любопытства, смирения и покаяния. Далиле много раз приходилось принимать последний вздох чужих и порой незнакомых людей, не пожелавших отдать его близким, родным. От обид, из вредности, из упрямства, по разным причинам. Далила не осуждала их, всегда находила слова утешения и, проводив мир иной, не пугалась и не горевала, относилась к смерти философски почтительно. «Все там будем». Но смерть тещи Свиридова ее потрясла. Казалось, Марья Ивановна не могла умереть, не дождавшись прихода Далилы и не сказавши того, что сказала. Прям-таки сцена из мыльной оперы. Приди Далила позже на час или два, и Марья Ивановна позже и умерла бы, высказав наболевшее, да душу облегчив. Нелепое сходство настоящей трагедии с затертым дешевым сюжетцем, со штампом, излюбленным сериалами, которые, кстати, обожала теща Свиридова, больше всего поразило Далилу. Марья Ивановна ушла из жизни так артистично и так драматично, что возникал вопрос, какую цель преследовала злодейка-судьба, выписывая столь знакомый сценарий. Ответ получила Далила чуть позже, когда сообщила Свиридову. Умерла. Он схватился за голову и воскликнул. «Как же я без нее? Она же меня не простила!» Далила остолбенела. «За что?» «За то, что мы ее не простили!» «А почему же вы ее не простили?» Свиридов, учуяв укор, переместил руки на сердце с головы и, страдая, признался. «Она так думала, но мы-то ее не винили! Не за что было ее прощать!» Губы его задрожали, голос явно срывался, но он, пересилив себя, продолжил. «Моя теща святая! Всю жизнь нам отдала! Детям, внукам и правнукам!» Далила видела это и знала. Жизнь Свиридова плохо скрывалась от глаз соседей, но история с Леночкой как-то мимо прошла. А ведь очевидно, дело в этой истории. «Я не понимаю, о чем вы говорите?» – задумчиво прошептала Далила. Гримаса боли перекосила лицо Свиридова, но голос окреп, стал невозмутимым и ровным, и губы уже не дрожали. Он частично взял себя в руки и пролепетал. «Леночку теща очень любила. Леночка наша похожа на тещу была. И внешне, и характером, и талантом». «Талантом?» – удивилась Далила, не знавшая за старухой талантов, кроме как водить за нос родню и соседей. «Ну да, теща же у меня талант, от бога художник!» – радостно воскликнул Свиридов. «Такие картины в юности писала. Зайдите как-нибудь, поглядите. У нас их немного осталось. Теща их прячет, а зря. Современным художникам так не суметь». «Правда?» – удивилась Далила. «На этот раз не тому, что покойница оказалась художницей, а тому, что Свиридов о ней как о живой говорит. А Марья Ивановна при жизни похоронила себя». Теща талант свой зарыла, а Леночка единственная в нее удалась. Горестно продолжил Свиридов. Никто из нашей семьи рисовать не умел и не умеет. А когда Леночка наша влюбилась, то все с тещей шепталось. Подолгу шептались они. Мы-то думали, что Ленка художницей будет, а она нам вдруг замуж. Все в крик, на дыбы. А теща, не смейте Леночку трогать? Так и выдали. А потом, когда Леночка руки на себя наложила, теща себе не простила. Характер ее сильно испортился. Все ждала, что мы начнем ее упрекать. Мы-то не упрекали, но сама она очень себя казнила. Как хоть умерла. Далила его успокоила. Хорошо умерла, всех простила. Ей бы в Бога поверить, вздохнул Свиридов. Без Бога нельзя умирать. Страшно и тяжело. Кажется, Марья Ивановна поверила, предположила Далила и, убеждая себя, сказала. Конечно, поверила, раз всех простила. Она к Леночке очень спешила. Значит, поверила. Успокаиваясь, согласился Свиридов. А винила себя теща зря. Леночка не из-за картин. Она от обиды из жизни ушла. А что за обида? Ее два друга любили. Знаете, как оно в молодости бывает? Один только влюбится, а и туда же второй. Что-то вроде соревнования у них, у пацанов. И чем это кончилось? Насторожилась Далила. Выбрала Леночка одного. Поженились. Жили и счастливо жили. А тут этот из-за границы приехал, второй. К ним не пришел. Случайно Ленка с ним где-то столкнулась. Он ей подарки, то да сё. Уж не знаю, как это случилось, но мужу Ленка с тем изменила. А муж ее не простил. И тот не женился. Свиридов задумался, а потом вдруг сердито сказал. Вот теща все нам бубнит, что плохо Ленку мы воспитали. А ведь воспитывала сама. Никому подойти к ней не давала, а теперь плачет. Ах, писала картины. При чем здесь картины? Она и писала-то их, потому что заработать пыталась. Гордая и в тещу пошла. У нас кусок хлеба просить не захотела. По дурости согрешила. За побрякушками погналась. И вот результат. Муж бросил. Любовник уехал. Куда ей было деваться? Писала картины. А их не покупали. Умер талант. Талант как ребенок. Его беречь, холить, лелеять надобно. Ленка стала прикладываться к бутылке. Крови нам всем попортила. А теща себя винит. Не виновата она. И я не виноват. И Леночка не виновата. А теща вбила себе в голову, что мы ей не можем простить. Далила раздраженно подумала. Да что же он на ней все как о живой? Умерла уже теща. Пора бы понять. Выйдя из больницы, Далила почувствовала, что не может сегодня работать. Покойная Марья Ивановна душу разбередила. «Буду просто кататься по городу», – решила она, пискнув сигнализацией и открыв дверцу Форда. И долго каталась, размышляя о теще Свиридова, о Делягиной, о Шульгине. Совесть – жуткая штука. Человека поймает, где и не ждешь, и уж мучает так, что самая страшная боль отступает. Однажды умирал на руках Далилы богатый влиятельный человек. Сам позвал. Не покаяться. Облегчение хотел получить от психолога. Всю жизнь не верил ни в Бога, ни в дьявола, ни в человека, а у последней черты и поверить хотел, да не смог. Осталось уповать на науку. Глядя на его страдания, Далила тогда подумала, может, нет ни рая, ни ада? Может, все это существует только в нашей душе? Мучился человек тот ужасно из-за сущего пустяка, чем поразил всех родных. Когда-то кого-то обидел, даже не друга, просто знакомого. Все о том уж забыли давно, а он вспоминал в подробностях и деталях, плакал, корил себя, чужой болью страдал. И кто маялся? Он, жестокий злодей. Его полное прегрешение жизнь не располагала к сочувствию. Родственники, коллеги, друзья лишь изумлялись, пожимали плечами, вздыхали и на Далилу смотрели, как на оракула. Ждали, психолог все объяснит. Она долго о себе объяснить не могла, чем зацепила жадного бессердечного человека ординарнейшая история. У кого-то он что-то давно отобрал. Эка беда. Да мало ли он народу обидел. Что там обидел? Убил. А вот поди ж ты, как совесть его воспалилась. Из-за чего? Долго Далила гадала. Тот давно уже умер. И, наконец, поняла. Злодей уцепился за мелочь, чтобы остальное забыть. Лежа на смертном одре, он вдруг понял, что есть у него душа, которой он ничего не дал, с первого вздоха и до последнего. Деньги, автомобили, дворцы – все для тела, а что для души? Он думал власть? Выходит, ошибся. Все есть у него, даже зависть есть всенародная, а вспомнить нечего. Радости ноль и бесконечность мучения. Все его ненавидят. Попытался из прошлого выудить что-то хорошее, заглянул в свою душу, а там лавина чужого горя и боли стремительно движется, того и гляди сметет. Испугался он и поставил печать на страшное воспоминание. Выбрал самый безобидный грешок и давай над ним убиваться. Вот, мол, какой я чувствительный. И себе польза, и людям обман. Пусть думают, что он добрый. Многие у последней черты прибегают к такой вот печати. И в чем парадокс? Чем хуже жил человек, тем легче это ему удается – запечатать свою грешную память. «А что, если мне совсем не удастся?» – вдруг испугалась Далила. «Я сегодня сгубила невинную душу и спокойно катаюсь по городу. Допустим, завтра про Шурочку я забуду, но где гарантии?» Гарантий не было никаких. Совесть на то и совесть. Сбунтоваться может в любой миг жизни. Кто-кто, а психологи знают, что такое бунт. Бунт совести. В наш век беспредела совесть не в моде, но она как закон притяжения. Ее нельзя отменить. Ты ее гонишь в дверь, она через окно возвращается. Неврозами, стрессом, депрессией, тревогой, бессонницей. «А что я могу поделать?» – запсиховала Далила. Я же не знала, что так получится. Чем я помогу этой Делягиной? Только себя погублю из-за проклятой буржуйки. Совесть злорадно спросила. Ага, из-за буржуйки. Уже подыскиваешь себе оправдание. Раз буржуйка, можно безвинно сажать. Далила попыталась отбиться от совести. Допустим, Шульгин убийца. Но как я докажу? Где улики? Кто меня станет слушать? Шульгин очень опасен и хитер. Как он ловко влюбленность в меня разыграл, когда увидел, что я приближаюсь к цели. Удивительно, что он меня еще не убил. Нет-нет, не могу я ввязываться в битву с ним. Я боюсь. Далила попыталась отбиться от совести, но не получилось. Ах, черт возьми! Зло выругалась она и позвонила Орлову. Уже знает об аресте жены, поняла Далила по его обреченному голосу. «Я присутствовала при обыске», – призналась она и, не позволяя опомниться, быстро спросила. «Иван, почему ваша жена оказалась в рабочее время дома?» Он ответил. «Ее заманили. Домработница сообщила, что случилась беда. Шура бросила все дела и примчалась». «Вы знаете, в чем ее обвиняют?» «Догадаться нетрудно», – буркнул Орлов и спросил. «В убийстве Делягина?» «Не только», – поеживаясь, сказала Далила. «Не только. В чем же еще?» «В убийстве Жилина!» «Жилин убит!» Вопль прозвучал убедительно. Далила подумала. Орлов об убийстве не знал. «Вы сегодня встречались с Жилиным?» – поинтересовалась она, предвидя ответ. «Да, я с ним утром встречался». «Пытались выкупить чертежи сейфа?» Орлов выдохнул. «Нет. Не пытался». «Почему?» – удивилась Далила. «Жилин был чем-то напуган и твердил, что нет у него чертежей. Были, но нет уже». «Думаю, он не врал. Чертежи у него отобрали». «Кто?» – поразился Орлов. «Откуда вы знаете?» «Дело не в этом», – отмахнулась Далила. «Я хочу попытаться вытащить вашу жену. Только действовать надо стремительно. Потом будет поздно. Вы должны мне помочь!» Он оживился. «Да, конечно! Что нужно делать?» «Вы знаете, где жил покойный Делягин в детстве?» «Нет, Ну, знаю легко. Он родился в Москве. Меня интересуют его школьные и студенческие годы. Орлов пообещал. Хорошо, я узнаю и перезвоню. Сделайте это срочно, попросила Далила.